Даже на посту стражи, который ограждал трущобы от торгового района, стражники лишь мельком глянули на мой жетон. Старший бродил по стене наверху и перекрикивался со служивцами на тему тревоги в квартале бедняков, но никто из служителей закона и не подумал задерживать сопливого мальчишку. Пришлось собрать всю силу воли в кулак, чтобы уйти от поста стражи степенно, неторопливо и не привлекая внимания. Но едва застава скрылась за поворотом, как я сорвался на бег и успокоился, только оказавшись в темном и вонючем зале трактира. Фарии в комнате еще не было. Раздевшись, я нырнул под теплое одеяло. Тело колотило крупная дрожь, и мне казалось, что в любой момент дверь распахнется, и на пороге появятся грозные стражники в белых тулупах. Старший из них укажет на меня и скажет: «Идем, убийца», и все закончится. Вся та история, которую я сам себе придумал, все приключения в поисках ответа на загадку компаса, все путешествия, все переживания. Тяжелое одеяло, от которого пахло чем-то не очень приятным, защитило меня от моих же мыслей. Согревшись в его объятиях, я задремал. Одержимость Даннером схлынула с меня, оставив после себя легкий привкус сомнения. Может быть, я все-таки зря выстрелил? Может быть, был другой путь? Может быть, я ошибся? Глава 25. Чужие решения. Фарри пришел домой очень поздно, клацнул защелкой на двери, и я вывалился из мучительного рваного сна, лихорадочно соображая, не приснилась ли мне сегодняшняя охота на убийцу. Но локоть, ушибленный во время бегства, все еще болел, мышцы ныли, а перед глазами застыло изумленное лицо Джея, получившего пулю. «Привет», — сказал я. Фарри засопел, медленно подошел к печке и присел рядом с ней, положив руки в рукавицах на металлическую крышку. «Фарри, привет, говорю», — повторил я. Мой друг тяжело вздохнул. «Я думал, ты спив», — невнятно проговорил он, поднялся к фонарю, и тусклый свет выдрал его лицо из темноты. Меня бросило в жар от увиденного. Левая половина лица Фарри превратилась в жуткий синяк. Глаз совсем заплыл. Губы распухли и кое-где почернели от замерзшей и запекшейся крови. «Что это?» «Прости», — скривился мой друг. Он с трудом сдерживал рвущуюся внутри ярость и обиду. «Я думал, это будет верная сделка. Я правда так думал. Раный город, раные людишки». «Что произошло?» — севшим голосом спросил у него я. Триумф от победы над звездным головачом вдруг померк. «Я должен был подумать об этом. Почему мне так не везет, Эд?» — он шмыгнул носом. «Я должен был подумать». «Фарри, ты меня пугаешь». «Он распродавал товар, так как собирался завтра уже отправляться к полому. Верный куш. И всего за 10 монет. Я был... продал его за 20. Ну, до чего уж теперь». Он вылез из парки, стащил унты. «Я оказался лопухом. Я...» «Фарри...» «Меня ограбили. Это ни денег, ни товара. Так что у нас 2 монетки осталось», — выдавил из себя Фарри. «И ведь никак не докажешь, что продавец издал меня бандитом. Светлый бог, это же классическая схема. Как я на нее повелся?» Он потерянно прошел к лежаку и сел, и стащил себе теплый свитер. Как бы мне ни хотелось, а я не мог сказать ему о том, что совершил пару часов назад. Это был не тот момент, не та ситуация. Те новости, что принес Фарри, не предвещали ничего хорошего. Я чувствовал горе и обиду друга, и они так странно смешивались с моим внутренним торжеством, что мне стало душно. «У нас не будет больше денег, да?» — тихо спросил я. «С моим везением что-то надо делать», — буркнул Фари. «Почему мне так не везет, Эд? Ну, вот почему?» «Три дня, две монеты». «Все будет хорошо», — проскрипел я. «Деньги? Деньги, тлен. Но что будет дальше? Что будет уже завтра?» Я не винил Фари в том, что он рискнул нашими сбережениями. До этого срабатывало. Видимо, просто вернулась темная полоса его удачи. Но вряд ли я смог бы распорядиться монетами лучше. «Я не знаю, что делать. С такой рожей меня точно никто не возьмет на работу. Что делать? Как достать 15 монет за 3 дня, а?» «Мы можем попытаться поговорить с Эльмом», — хрипло сказал я. «Может быть, он простит нам остаток хотя бы ради вашей старой дружбы?» «Да какая там дружба!» — кисло отмахнулся Фари. «Я спросил на звездочки. Они ждут нас к себе на борт», — вспомнилось мне. «Так что все будет хорошо. Просто компасы не получим». На меня нахлынула горечь, а в душе предательский голосок вопросил. «А зачем тебе этот компас? Что тебе с него? Уходи из города и забудь. Со временем из памяти сотрутся все те лица, что так или иначе были связаны с игрушкой Одноглазого. Зачем тебе знать, что это за артефакт и почему за ним охотятся демоны? Героев и без тебя должно быть много. Оставь, забудь, уйди». «Впрочем, выход есть», — вдруг хмуро сказал Фари. Глаза его недобро сузились, взгляд застыл на стене. «Да-да, выход всегда есть. Я все исправлю. Нельзя бросать Кофас. Нельзя. Нельзя никак. Мы же должны отнести его в Барухен. Мы же обещали, иначе никак нельзя». Я его не слушал, презирая себя за те мысли, что крутились в голове. Конечно, нельзя отступать. Надо все довести до конца. У меня скопилось слишком много дел в этом проклятом городе, чтобы я просто сбежал прочь. Одно из них я уже завершил, и пусть Джей Анданер в своем посмертии никогда не найдет дороги в божественные чертоги. Меня подмывало рассказать о том, чем закончилась история Звездного Головача. Но насколько неуместной была бы та беседа в сложившейся ситуации. Потому я держал рот на замке, про себя планируя завтрашний день. Работа? О работе я не думал. Я словно воспарил над ней, коснувшись совсем иных сфер и осознав ее бессмысленную суетность. Сначала мне надо найти Лайлу. Вот что важно. Под весом Фари скрипнула его койка, затем он тяжело вздохнул, забираясь под одеяло. Его парка повисла зловещим чудищем над огоньком печки. И даже отсюда я чувствовал влагу, испаряющуюся с черного меха. Ночью мне снились темные улицы, по которым я убегал от белых демонов. Чудовищные фигуры взмывали в небо, заслоняя яркую луну, и прыгали вниз, кроша лед где-то за моей спиной. А я несся по скользкой дорожке и чувствовал, как болит в паху, когда я то и дело пытаюсь удержать равновесие на пляшущих под ногами плитах. С каждой минутой, с каждым мигом демоны были все ближе, затылок немел от ледяного дыхания преследователей, а я фанатично отсчитывал шаги, стараясь дышать на раз, два, три. Долгий вдох, долгий выдох. Когда я проснулся утром, вынырнув из объятий кошмара, Фари в комнатушке уже не было. Он отправился по своим делам, так и не посвятив меня в свои планы. Решив отложить рассказ о Джее, я тоже заспешил. Меня ждали корабли Содружества. Поставленная цель отвлекала от дурных мыслей. Сегодня я, вспоминая о том, что вчера ограбили моего приятеля, зло фыркал, прогоняя страхи и отчаяние. Мы совсем разберемся. У нас все получится. Может быть, Эльм жалится? Может быть, он поймет, что перегнул палку со своим выкупом, а? Что-то мне подсказывало, этого не будет. Однако робкая надежда скулила где-то в уголке души, и чем дальше, тем громче становился ее плач. «Шел бы ты отсюда, паренек!» — посоветовал мне замотанный в одежды моряк. Наружу торчал лишь кончик побелевшего носа. Мужчина топтался у трапа и с тоской ждал конца смены. Алебарду он держал на плече, старательно следя, чтобы металлические части были подальше от его рук. «Пожалуйста, это очень важно», — взмолился я. Это был шестой корабль Содружества на моем пути. Матросы часовые на тех судах, что остались позади, вообще говорить не хотели, молча отмахиваясь, едва я упоминал слепую сказительницу. «Капитан запретил упоминать ту, которую ты ищешь. Тут игры непростые, паренек, раз все команды Содружества объединились. Знаю я, о ком ты говоришь, знаю, но на каком судне она, не скажу». «Почему?» Я был так близок к разгадке, так близок к встрече с Лайлой. «А вот это уже я не знаю, паренек. Может, она и вовсе ушла из города на Грозном Эрасте, что 2 дня назад отправился. А может, на Гордице, что вчера отчалил. Зима уходит, судовые пути оживают. Советую тебе, паренек, бросить свое неблагодарное дело. Ты хороший парень, паренек, я вижу. Прячут твою девчонку. От кого, не знаю. Но хорошо бы спрятали, если бы каждый вахтенный тебе рассказывал, у кого на жилой палубе нынче представление проводится. Не-не, паренек, так дела не делают. Содружество своих не выдает». Я понимал, что моряк больше ничего мне не скажет, несмотря на раздражающую болтливость. И отчасти был благодарен ему, ведь Ар, женщина-гончая, тоже разыскивала Лайлу. И мне оставалось лишь молиться светлому богу, чтобы тварь черного капитана не нашла свою сестренку, чтобы ей на пути не попался столь словоохотливый матрос. «Дальше не ходи», — предупредил меня вахтенный. Он неуклюже повернулся в сторону уходящего вдаль пирса, шмыгнул носом. «Дальше, стали кровь, там тебя и подстрелить могут за такие вопросы. Содружество не выдает своих, паренек. Иди домой. Я почти уверен, что твоя сказительница уже отправилась в море. Теперь будет петь где-нибудь в Айронкастле. Эх, как ее вообще занесло в вашу дыру, паренек, не представляю». Сверху завизжала открывающаяся дверь. «Щуп!» — рявкнули откуда-то. «Что за болтовня на посту?» «Простите, мистер Филион, простите!» — крикнул в ответ вахтенный, посмотрел на меня. «Дуй отсюда, паренек!» Я не сдался. Я прошел вдоль всех судов Содружества, что отдыхали на обледенелом пирсе. 19 кораблей от шапов до тяжелых экспедиционников. И везде получил один и тот же ответ. Никто о Лайле не слышал, никто о слепой сказительнице не знал, и никто не собирался общаться с каким-то бродягой. Вахтенные смотрели на меня с опаской, с подозрением, с откровенной угрозой. С борта стали и крови, как и обещал болтливый моряк, меня сначала прогнали, а потом, после моего упрямого вопроса, в лед, в паре футов от моих мозгов, вонзилось брошенное копье. Осколки вспороли лед, брызнули во все стороны, и я понял, что на суровом шапе мне совсем не рады. В конце концов, уже шагая в сторону зимовья, я понял, что Лайлы в городе, скорее всего, нет. А если и есть, мне ее никак не найти. Это знание царапало сердце, но при этом наполняло странной радостью. Да, мне так хотелось просто посидеть рядом с ней, послушать ее рассказы, коснуться ее руки, ощутить ее запах. Хотя бы один раз. Но если даже я так просто вышел на след беглянки, то лучше бы Лайле оказаться подальше от шапки. Не знаю, что от нее потребовалось гончей, но если я почти нашел ее, то Ар уж точно настигнет свою сестренку. Мне не давало покоя то обращение гончей к трактирщику, да и не шло из головы воспоминания, как изменилось лицом Лайла, когда я рассказывал о рыжей твари, погубившей Касинонг. Девушки знали друг друга, но были ли они действительно родственниками? Что если за легендами о черных капитанах стояла настоящая трагедия самой замечательной женщины на свете? За этими раздумьями я и не заметил, как очутился в зимовье. Фари все еще не было, и я, потратив грош на довольно скверный, но наваристый бульон, уселся в углу, обхватив горячую миску ладонями. Общий зал топился довольно скверно, но здесь было хотя бы выше нуля. А вот дверной проем покрыло изморось, и оттуда ощупью тянуло холодом. Однако ленивому хозяину трактира, почти не появлявшемуся в столовой, эти сложности вряд ли были интересны. Хлебая остывший бульон, я сосредоточенно размышлял, изыскивая варианты раздобыть компас у Эльма. Но все мои планы разбивались либо о чужую волю, либо о мои страхи. Говорить с Эльмом было бесполезно. Убить его? После победы над звездным головачом я мог допускать подобные мысли. Но одно дело — убийца женщин, а другое дело — человек, потерявший из-за меня кисть и от этого рухнувший в пучину тьмы. Украсть? Тут я бессилен, и нужно было обращаться за помощью к Фаре, как к бывшему воришке. Однако я прекрасно помнил, какие клятвы тот дал сам себе. Заставлять его переступать через них — очень низкий поступок. Ограбить какого-нибудь богатея? Мысли толкали только на нарушение законов, на нарушение чужих желаний. Частные пути зачахли после вчерашнего ограбления. «Ты бы тут не сидел, парень!» — оторвал меня от размышлений сиплый голос. Стукнул отодвинутый стул, и напротив меня уселся владелец таверны. Он жадно оглядывал мое лицо и хмурился. «А что?» — опешил я. «Облава в городе, парень. Сынка начальника стражи кто-то ухлопал. Белые тулупы хватают всех без разбора и волокут на дознание. Особенно коротышками да малолетками интересуются». «Ох!» — выдохнул я. Обратная сторона вчерашнего поступка прорвала тонкую грань реальности и прыгнула на меня хищным зверем. «Недавно всю таверну обыскали. Так что допивай свой бульон и вали к себе. Мне проблемы не нужны, и потому постарайся в общем зале глаза не мозолить». Он поднялся, нависая надо мной, покачался пару секунд на носках и быстро ушел. Я в два глотка допил уже чуть теплый бульон и отправился наверх. «Фари, проклятие! Неужели... Что если...» «Нет, я совсем не хотел об этом думать. Но мой друг не вернулся ни вечером, ни на утро. Я всю ночь просидел у печки, вздрагивая от шагов, когда кто-то из постояльцев проходил мимо нашей комнаты. Мне казалось, что это возвращается Фари, что сейчас он войдет.